Глава 26. Оставшись один, Сеглюмер отправился в свой кабинет, скорее делая это бессознательно, по привычке. Все его мысли были сосредоточены на деле. Он торопился, видя, что время уходит, и сознавая, что открыть преступление становится все труднее и труднее, по мере того, как оно все более отдаляется от той минуты, когда оно совершено, а предстоит еще очень много дел. Трупы нужно предъявить убийце, провести очную ставку между вдовой Шупен и Политом, допросить свидетелей, кучера Папильона, привратницу дома на улице Бургон, куда две женщины на минуту скрылись, госпожу Мильне, содержательницу гостиницы Мариенбург. Гоге кончал уже около дюжины приказов, которые Сеглюмер велел ему приготовить, когда явился Лекок. «Но!» — вскричал Сеглюмер. На самом деле спрашивать было нечего. Ответ ясно выражался на лице молодого полицейского. «Ничего!» — ответил он. «Ничего решительно!» «Как?» «Там не знают, кому давали пропуск для свидания с Шупеном». Напротив, они знают это очень хорошо. Мы находим еще одно доказательство адского искусства нашего противника, который умеет воспользоваться всеми обстоятельствами. Еще вчера была выдана бумага на имя сестры вдовы Шупен Розе Аделаиде Петард, торговке в Монмартре. Это позволение было выхлопотано с неделю назад по просьбе и с подписью полицейского комиссара. В этом прошении сказано, что Роза Петард имеет нужду видеться с сестрой по семейным делам. Удивление Сеглюмера было крайне велико. «Эта тетка также соучастница?» — пробормотал он. Лекок покачал головой. «Не думаю», — отвечал он. «Во всяком случае, не она была вчера в приемной. Служители в префектуре очень хорошо помнят сестру вдовы Шупен. К тому же нашли описание ее личности. Это женщина, выше 5 футов, очень смуглая, лет около 60. Вчерашняя же посетительница была белокурая, маленькая, белая и не старше 45 лет. «Если так, то это одна из наших беглянок», — сказал Сеглюмер. «Я так не думаю». «А кто же это, по-вашему?» «Ну, это должно быть хозяйка заведения Мариенбург. Это хитрая штучка, которая так посмеялась надо мной. Но берегись теперь. У меня есть средство проверить подозрения». Сеглюмер едва слушал. До такой степени он был поражен смелостью этих людей, которые рисковали всем, чтобы сохранить инкогнито убийцы. «Остается выяснить», — сказал он, — «как сообщник мог узнать о существовании этого пропуска?» «О! Ничего нет проще. Имея возможность сговориться у итальянской заставы, вдова Шупен и сообщник поняли, что необходимо предупредить Полита. Они искали средства, как дойти до него. Старуха, вероятно, вспомнила о данном ее сестре позволении. Сообщник отправился и под каким-нибудь предлогом взял его у нее». «Это так», — сказал Сеглюмер. «Да. Тут даже нет никакого сомнения, однако вам надо справиться». «Я разузнаю», — отвечал Лекок. «Положитесь на меня. Я расставлю 2 наблюдателей с оружием, одного в переулке Бютокайль, другого у гостиницы Мариенбург. Если сообщник вознамерится посетить жену Шупена или госпожу Мильне, он будет схвачен. Но теперь не время было распространяться в рассуждениях. Он взялся за шляпу. «Теперь», — продолжал он, — «я прошу вас отпустить меня. Если будут приказания, я оставлю здесь абсинта. Мне теперь необходимо выяснить 2 дела — письмо Лашенера и собрать сведения о серьге». «Ступайте», — сказал Сеглюмер, — «желаю вам удачи». «Я буду совсем дурак», — думал Лекок, «если не открою владелицу этой драгоценной вещи. Если я ее только открою, тогда мы сразу узнаем, кто этот загадочный человек. Прежде всего, надо было узнать, в каком магазине была куплена эта вещь. Обойти всех бриллианщиков трудно. К счастью, у него под рукой находился человек, который считал за удовольствие служить ему. Это был старый голландец по имени Ван Нюнен, с которым никто не мог сравняться в Париже, когда дело шло о золотых и бриллиантовых вещах. В префектуре он был экспертом. Его считали очень богатым, но на самом деле он был богаче, чем предполагали. Одевался он бедно, но у него была страсть. Он обожал бриллианты. С ним было всегда несколько вещиц в маленькой коробочке, которую он беспрестанно вынимал, как курильщик табакерку. Он ласково принял Лекока. Надев свои очки, он внимательно рассмотрел бриллиант и сказал с самодовольной улыбкой: «Этот камень стоит 8000 франков. Его отделывали у Дуасти на улице де ля Пе». Через полчаса Лекок явился к знаменитому бриллианщику. Ван Нюнен не ошибся. Дуасти узнал серьгу, она действительно была куплена у него. Но кому он ее продал? Он никак не мог вспомнить, потому что это было 3 или 4 года тому назад. «А, впрочем, подождите», — сказал он, — «я позову жену, у нее удивительная память». Госпожа Дуасти вполне заслужила эту похвалу. Ей стоило только взглянуть, и она тотчас припомнила, что эту пару серег продали за 20 000 франков маркизе Дарланж. «Если ты припомнишь», — сказала она, обращаясь к своему мужу, — «маркиза нам заплатила только 9 000 франков, а остальные мы получили с большим трудом». Муж действительно припомнил все эти подробности. «Теперь», — сказал молодой агент, — «я бы желал знать адрес этой маркизы». «Она живет в предместье Сен-Жермен», — отвечала госпожа Дуасти, — «возле площади инвалидов».